Глава 64. «Знаешь, мне все еще не дает покоя эта история», — задумчиво произнесла, посмотрев на деда, что-то увлеченно пишущего на изрядно помятом обрывке бумаги. «Со дня моего возвращения в МВР прошло уже больше недели. Я с головой погрузилась в работу, радуясь пока еще крохотным успехам на заводе. Чарльз и Джордж неплохо справились в мое отсутствие и успели закончить изготовление одного вагона. И если мы будем продолжать работать таким же темпом, то завершим строительство раньше назначенного срока. В аптеке под контролем Кейт и Скотта тоже все было прекрасно. За время вынужденного простоя сотрудникам удалось приготовить неплохой запас лекарственных средств, тех, чей срок позволял долгое хранение. Теперь покупателям не нужно было ждать, когда лекарства приготовят. Стало возможным сразу приобрести то, что чаще применяется. Что повлекло к неожиданным последствиям, покупателей стало больше, и Кейт поговаривает о расширении. В здании офисов тоже все в итоге сложилось удачно для нас. Арендаторы съехали, но появились новые с более выгодными для нас условиями. Так что мистер Райан Флаглер оказал сам себе медвежью услугу. Нам невольно помог, а вот себя, своей уверенностью в собственной безнаказанности, подставил. Дед рассказал, что те люди крепко за него взялись, и мужчина попытался сбежать. Подробности мистер Бакстер категорически отказался мне поведать, уверенно заявив, что больше меня Райан не побеспокоит. Однако, разбирая поднакопившиеся счета, проверяя договоры и товарные накладные, мыслями я то и дело возвращалась к рассказу Пруденс и к паре, которая так взбудоражила своим приходом Элеонор. «Какая?» — прервал мои мысли мистер Бакстер, ни на мгновение не отвлекаясь от своего, по-видимому, очень важного дела. «Кто приходил в поместье? Почему Элеонор так отреагировала? Я помню, что за пару недель до пожара к отцу приезжал некий Спенсер Кларк». Папа после их встречи выглядел расстроенным. Я была уверена, что это он виноват в поджоге и что он устроил проверку в аптеке. Но, как выяснилось, в банкротстве семьи Пембертон участвовал Райан, управляя жадными до чуждого добра дядюшками. Кстати, как они? Флойда назначили штраф и посадили в тюрьму Холден на год. Год? За гибель не менее 10 человек ему дали год? Возмущенно воскликнула, с трудом сдерживая желание выругаться. Халатность. В его действиях отсутствовали намерения. Пояснил мистер Бакстер, с кривой усмешкой добавив, «Если тебе станет легче, то чтобы заплатить штраф, ему придется продать абсолютно все, и даже дом. Уверен, для него это наказание куда страшнее, чем тюрьма». «А где будут жить тетя Джулия и Грейс?» «У меня есть небольшой домик в графстве Ливерт. Там всего две комнаты, но на улице они не останутся». «И они согласились?» Удивленно вскинула бровь, зная, что Ливерт расположен далеко от крупных городов. Небольшое поселение, где жители выращивают хлопок. Тетушке Грейс там будет наверняка скучно. «Пока нет, но я предупредил Джоан. Если она пожалеет сестрицу и приведет сюда, я выставлю ее вместе с ними». «Боюсь, что тетя Джулия и Грейс не смогут жить в таких условиях». Сомнением промолвила. «А что с Эндрю?» «Он еще под следствием. Хью тоже, но Джерри намекнул, что им не удастся откупиться». «Да, точно. А где все время пропадает Джерри?» «Он еще не сказал. Джерри предложил открыть сыскное агентство. Он и его парни оформляют документы. Твой Картер, кстати, будет партнером. Они отлично сработались». «Рада за Джерри. Я знала, что он скучал по своей работе. Но дорога в Копер ему была закрыта из-за зажравшегося. Не стала продолжать, с любопытством взглянув на лист бумаги, исчерченный стариком. «Что там у тебя такое?» «Потом? Я не уверен». Отказался отвечать мистер Бакстер и, пряча записи в карман, поспешил перевести разговор на другую тему. «Ты знала, что у Джоан есть мужчина?» «Да, вдовец. Служил клерком в банке. Есть и дом в квартале Видзен. Увлекается садоводством и трепетно обращается с тетушкой». Ответила, наслаждаясь изумленным видом деда. «Он собирается просить твоего благословения». Поперхнулся мистер Бакстер, вытаращив на меня глаза. «Зачем оно ему? Они что, дети малые?» «Марлон хочет сделать все по правилам», — пояснила заговорческим голосом, добавив, «по-моему, они даже не целовались». «Джоан всегда была странной и нашла себе жениха под стать», — хмыкнул старик, медленно поднимаясь с дивана. «Поздно уже». «Да, пора спать. Я завтра планирую посетить здание офиса. Ты поедешь со мной?» «Нет, у меня дела». «Хм. Надеюсь, ты мне расскажешь, чем вы с Джерри так заняты в последнее время». «Потом», — произнес дед, часто повторяющееся в последнее время слово, торопливо устремившись к выходу. Но не успел мистер Бакстер покинуть гостиную, как вдруг резко остановился и, прислушиваясь к чему-то в холле, промолвил: «Кажется, кто-то стучит». «Миссис Потс откроет. Наверное, привезли продукты». Равнодушно проговорила, собирая на обеденном столе бумаги. Она сегодня заказывала. Я хочу написать Спенсеру Кларку и назначить ему встречу. Ты меня слышишь?» Обернулась в сторону двери, но деда в гостиной уже не было, зато из холла донесся его оживленный голос. «Вернулся! С Джоном все в порядке? Хорошо, рад тебя видеть!» «И я рад, мистер Бакстер!» Раздался знакомый голос, отчего мое сердце вдруг сделало кульбит и учащенно забилось. «А мисс Алекс?» «Гостиная она! Алекс! Дэвид вернулся!» Прокричал старик, выдав мое местонахождение. Пришлось торопливо сделать несколько глубоких вдохов, чтобы прийти в себя, и, натянув дружелюбную улыбку, направиться в холл. «Добрый вечер, Алекс!» «Добрый вечер, Дэвид!» Поприветствовала мужчину, отметив его осунувшиеся вид и залегшие под глазами тени. «Как ты? Дорога прошла хорошо?» «Не сказал бы, но я рад, что все закончилось», — ответил Дэвид, вернув свой взор ко все еще стоящему рядом с нами деду. «Прошу меня извинить за столь поздний визит. Мне было по пути, и я решил заехать». «О, мы всегда рады тебя видеть, Дэвид. Ты желанный гость в нашем доме», — ласково проговорил старик, украдкой бросив на меня взгляд. «Полагаю, ты голоден. Алекс, распорядись подать ужин в гостиную и составь компанию Дэвиду. Я стар, и мне давно пора спать». «Конечно, мистер Бакстер». Многообещающе протянула я, коротким кивком дав команду миссис Поттс, все это время подглядывающей в щель чуть приоткрытой двери. «Идем, Дэвид, не будем задерживать мистера Бакстера, ему действительно пора отдохнуть». Кашлянул старик, но послушно направился к лестнице. Я же, проводив снисходительным взглядом мистера Бакстера, дождавшись, пока тот не скроется в коридоре второго этажа, проговорила: «Извини, но дед неисправим». Запнулась, только сейчас заметив, как пристально всматривается в меня мужчина. «Что? Что-то случилось?» «Позволь...» Вдруг шумом выдохнул Дэвид, резко притянул меня к себе и поцеловал. Наш первый поцелуй был мягким и нежным, неуверенным и деликатным. Дэвид не пытался углубить поцелуй, он едва дотрагивался до меня, словно я была сделана из хрупкого хрусталя. Нежно касаясь моих губ, он будто пробовал их на вкус, смакуя, растягивая ни с чем не сравнимое удовольствие... Но внезапно отстранился и, серьезно на меня посмотрев, глухим голосом заговорил: «Дни без тебя были серыми и мрачными. Я всюду взглядом искал тебя. В каждом разговоре я слышал твой голос, твой запах преследовал меня везде. Алекс, я помню, что сказал тебе тогда, и помню, что ты не спешишь обзаводиться семьей так скоро, но позволь мне быть с тобой рядом. Ты выйдешь за меня?» «Дэвид, мы и так рядом». Растерянно проговорила, все еще ощущая на своих губах вкус вина и корицы, и, тщательно подбирая слова, продолжила: «Я не хочу торопиться. Мы так мало друг о друге знаем». «Я понимаю, ты права». «Не понимаешь. Я не говорю «нет», я прошу дать мне время». Прошептала, сама потянувшись ко все еще недоумевающему мужчине. Наш второй поцелуй был глубоким, требовательным, шелковым, голодным. От него кружилась голова и сбивалось дыхание. На несколько секунд я потерялась в своих эмоциях, и мне с трудом удалось прийти в себя и вернуть контроль над разумом. Нехотя прервав поцелуй, я взглянула на мужчину, заметив, что Дэвид улыбается, а его темные, как ночь, глаза светились страстью и озорством. «Ты сходишь завтра со мной на свидание?» «Да», — коротко ответила, и мои губы снова накрыли страстным поцелуем. Наш третий поцелуй был неистовым, дразнящим, дурманящим, полным чувственности и обещания. От него слабели ноги, по телу прокатывались обжигающие волны, вызывающие жгучее желание внутри, растекаясь по венам и скручиваясь в тугой комок внизу живота. Его губы, руки, скользящие по моей спине, будто гипнотизировали меня, заставляя забыть обо всем на свете.